Камень на сердце, слезы предвестия, стою у стены в руках тишины. Камень на сердце, река без воды, из камня цветы в руках у любви. Камень на сердце. Камень на сердце.